Иди, иди, Авочка, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня вы будете слушать продолжение рассказа «Тип и его светильник», часть третья. Снова решился принадлежать Богу во что бы то ни стало. Он оглянулся, никого не было видно, а ветви большого дерева скрывали его от дороги. Не раздумывая, мальчик встал на колени, и к Божьему престолу понеслась искренняя, горячая молитва покаяния и благодарности тому, кто так крепко полюбил его. «Иисус, прости меня, грешника! Прости за то, что я рассердился на учителя и на мальчиков! Прости, я негодный, злой, но я хочу только Тебе принадлежать и Тебя любить! Благодарю за то, что Ты называешь меня своим, за то, что искупил меня! Слава Тебе, Иисус Христос! Аминь!» Сатана бежал, на время оставив Типа, который победоносно склонил колени перед всемогущим Богом. Да, сегодня Тип победил. Замечал Тип это или нет, но дома не все было по-прежнему. Госпожа Леви, хотя и бывала в плохом настроении, но не так часто, как раньше. Впрочем, у нее теперь и работы было меньше, не нужно было укачивать малыша, следить за каждым его движением, потому больше времени оставалось на шитье. И все же, как не доставало ей ласки его маленьких ручонок. Сколько раз ее нетерпеливые слова были только выражением тоски материнского сердца. Что касается Типа, то поведение его удивляло всех в доме. Никто не мог понять, к чему приписать такую перемену. Каждое утро мать, входя в кухню, находила ведро полное воды, огонь разведенным и заготовленную вязанку дров. Отец также удивлялся, когда Тип останавливался перед его кроватью и неумелыми движениями пробовал поправить ему подушку. Больной принимал эти маленькие доказательства любви с глубокой радостью. Сын прежде никогда не думал о нем. На самом деле Типу легче всего было дома. Во-первых, здесь он бывал реже, и поэтому было меньше случаев к искушению. Во-вторых, родители так привыкли к своеволию сына, что почти не вмешивались в его дела. Мария замечала перемену в обращении к ней, потому что раньше ему очень нравилось дразнить ее с утра до вечера. Теперь же он стал для нее предметом постоянного удивления. Каждое утро Тип собирал свои книги и отправлялся в школу. а по возвращении прилежно учил уроки. Потом занимался небольшим садом, выполняя при этом массу различных дел, о которых прежде никогда не думал. Чтобы найти причину этой перемены, Мария стала следить за ним. Неужели он изменился лишь потому, что посещает воскресную школу? Нет, не может быть. В следующее воскресенье, чтобы разгадать эту загадку, Мария решила сама пойти туда. Сколько раз ее приглашали в воскресную школу, но она отказывалась. И вот в субботу вечером, после долгого раздумья, она обратилась к матери. «Мама, дай мне иголку с ниткой». «Зачем?» – удивилась госпожа Леви. «Я хочу починить свое платье. Оно сильно рваное. Мне нужны малиновые нитки». «Как же это ты надумала починить свое платье, прежде чем я 20 раз об этом не напоминала тебе?» Удивленными глазами госпожа Леви посмотрела на дочь. «Что же тут странного? Я не хочу походить на тряпичницу. И еще хочу постирать отделку на шляпе. Я думаю пойти завтра на занятия воскресной школы. Так давно не слышала пения». Госпожа Леви в смущении склонилась над шитьем. Было время, когда и она ходила в воскресную школу. Для этого ей не нужно было чинить свои вещи, потому что ее мать сама смотрела за тем, чтобы она выглядела всегда прилично. Вынув из рабочей корзинки катушку с малиновыми нитками, госпожа Леви подала ее Марии, прибавив при этом: «Почини платье, а отделку к шляпе я пришью сегодня вечером, когда заштопаю куртку Типа». Теперь удивляться настала очередь Марии. Она никак не ожидала, что мать поможет ей. Наступило воскресенье. Тип задумчиво ходил по кухне. Одежда его была в порядке. Мать поздней ночью выстирала и выгладила рубашку, заштопала куртку. Лицо и руки он тщательно вымыл. Казалось, ничто его не задерживало, однако он все еще медлил. В это время Мария с шумом мыла чайные чашки. Тип, думая о сестре, следил за ней глазами. Сегодня утром, когда он читал Библию, в его сознание глубоко врезались такие слова: «Даром получили, даром давайте». Прочитав их, Тип остановился, спрашивая себя, что означает это повеление. Слова без сомнения относились к тем, которые получили что-то. Конечно, он был из их числа, потому что Бог за эти последние недели дал ему очень много, не считая блаженства, ожидающего его на небе. Что же он мог отдать и кому? Богу? Нет, ему Тип отдал свое сердце. Все же кому еще он мог бы что-нибудь отдать? Прислонившись к окну, Тип задумался, глядя на Марию. Не мог ли он отдать ей что-нибудь? Однако у него ничего не было, что доставило бы ей удовольствие. Вот если бы он мог помочь ей получить то, что сделало его самого таким счастливым. Может, это будет то же самое? Если бы, например, он пригласил ее в воскресную школу, и там она, отдавшись Христу, нашла радость. Тут злой дух стал противоречить ему. «Ты хочешь вести Марию в воскресную школу? Да подумай, на кого она там будет похожа? У нее ведь нет ни одного приличного платья. Над ней все будут смеяться. Впрочем, она никогда не согласится идти с тобой, и потому оставь ее в покое». «Тип Леви, ты трус!» — обличала его совесть. «Неужели после всего, что Бог для тебя сделал, ты из-за насмешек побоишься привести Марию в воскресную школу?» «Все равно я приглашу ее!» — внутренне воскликнул Тип. Вот потому он медлил сегодня утром, не зная, как вступить в разговор с Марией. И вдруг она сама пришла ему на помощь. «Тип, у вас в воскресной школе поют?» «Конечно!» – обрадовался Тип. «И очень красиво получается. Нас много, и мы поем под музыку. Пойдем сегодня со мной, послушаешь?» «Я не против. Мне так надоела домашняя жизнь. Если бы я знала дорогу, с удовольствием сходила бы туда». «Так пойдем со мной!» Словно боясь потерять храбрость, быстро проговорил Тип. Мария, одев старенькое малиновое платье и шляпу с синей отделкой, отправилась с Типом в воскресную школу. Там ее поместили в группу хорошо одетых девочек, отчего сначала она немного смутилась. Господин Гальбрук подозвал Типа и спросил: «Ты ведь хочешь приходить сюда регулярно, не так ли?» «Да». «В таком случае можешь выйти из группы, где ты был до сих пор, и оставить место для тех, кто приходит изредка. С сегодняшнего дня ты будешь ходить в мою группу, хорошо?» Ни разу в жизни Тип не переживал еще такой радости, как сегодня. Идя вслед за пастором, он чуть не прыгал от восторга. Но, увидев указанное место, покраснел и чуть было не остановился от неожиданности. Свободное место было только рядом с Фредом Гальбрухом. Типу казалось, что он ни за что на свете не сядет рядом с ним. Даже тут, в воскресной школе, после того, как Фред навлек на него незаслуженное наказание. Но пастор ждал, когда его новый ученик займет свое место. И Типу ничего не оставалось больше, как сесть с Фредом, который, впрочем, ни словом, ни взглядом не помешал ему во время всего урока. Сначала в сердце Типа было так много горечи, что он никак не мог сосредоточиться. Однако, когда господин Гальбрук стал рассказывать о страданиях Иисуса на кресте, это чувство рассеялось. Слова пастора были слишком просты и трогательны, чтобы не подействовать на его сердце. Когда урок закончился и дети разошлись, пастор, положив руку на плечо Типа, спросил: «Что с тобой сегодня, друг мой?» Тип покраснел. «Ничего, это так, пустяки. У тебя что-то произошло с Фредом в школе?» «Да». Видя, что пастор отгадал, смело подтвердил Тип. Господин сел. «Расскажи мне, Эдуард, в чем дело?» «Фред сказал учителю, что я бросил бумажный шарик, тогда как я этого не делал. Меня за это наказали». Ты правду говоришь? Конечно. И ты об этом говорил учителю? Не один раз, но Фред утверждал, что видел, как я бросал. Эдуард, можно ли верить твоему слову? Всегда ли ты говорил правду? Тип опустил голову. Губы его задрожали. Немного погодя, он признался. Я часто лгал, но в этот раз сказал правду. Теперь я всегда стараюсь говорить правду. Бог знает это. Я тоже знаю это, продолжал господин, и верю, что Фред ошибся. Ты очень сердит на него из-за этого. Скажи мне, разве ты не можешь победить это нехорошее чувство? Тип покачал головой. Меня наказали из-за Фреда, а я этого не заслуживал. Подумай, Эдуард, если бы Христос действовал так же, как и ты, и прощал бы только тех, кто правильно относится к Нему, простил бы Он тебя. Тип молчал. Он никогда еще не задумывался над этим. Пастор раскрыл свою Библию. «Я хочу тебе показать, что говорит об этом наш светильник». Тип прочел указанный стих. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». На этом попрощавшись, господин Гальбрук ушел. Во время их разговора Мария стояла в стороне. Она не дожидалась брата, а просто решила выйти последней, чтобы не слышать насмешек над своей одеждой. Ей не особенно посчастливилось в этот раз. Она мало что поняла из объяснений учительницы. К тому же несколько девочек смущали ее своими презрительными взглядами. Все же пение Марии очень понравилось. Вероятно, Бог предназначил типа для довершения в ней своего дела. Они молча вышли из школы. «Мария, тебе понравилось?» — нарушил молчание тип. «Не очень», — ответила она. «Возле меня сидела ужасно некрасивая девчонка и все время насмехалась над моим платьем и шляпой. Я ненавижу ее!» Тип смущенно сознавал, что Мария тоже нуждалась в том стихе, который показал ему пастор. Но тут другая мысль промелькнула в его голове. «Недостаточно только привести Марию в воскресную школу. Дело едва начато, и его надо продолжать». Как трудно разговаривать с Марией. Тип не знал, с чего начать, и задумчиво шагал рядом. Между тем в его ушах, не переставая, звучали слова: «Даром получили, даром давайте». «Мария», — неожиданно спросил тип, «ты хотела бы стать христианкой?» «Я не понимаю тебя», — ответила она, пожимая плечами. «Что ты хочешь этим сказать? Желаешь ли ты полюбить Иисуса?» «Как я могу это сделать?» — резко спросила Мария. «Я ведь ничего не знаю о нем». «Разве ты не слышала, что сегодня говорили о Христе? Иисус любит всех людей и хочет, чтобы мы тоже любили Его и служили Ему. Он для того и умер за нас на Голгофе». «Я ничего не слушала. Чтобы провести как-нибудь время, я забавлялась, считая пуговицы на платье нашей учительницы. Они нашиты у нее рядами, и спереди, и сбоку, и везде. Но ты же слышала гимн? Спаситель любит всех людей, он добрый друг для них. Да, это неплохая песня. Правда, я поняла всего несколько слов, потому что никто не дал мне песенник. На этом разговор прекратился. Тип думал о том, что он все же не принес никакой пользы для своей сестры. Однако заметил, что у него в сердце загорелось огромное желание видеть Марию у ног Спасителя. Между тем господин Гальбрук, вернувшись домой, пригласил сына в свой кабинет. «Фред, расскажи, что произошло между тобой и Эдуардом Леви». «Да ничего особенного, папа. Тип по своему обыкновению бросил в классе бумажный шарик. Учитель спросил меня, знаю ли я, кто это сделал. Я сказал, что это тип. Конечно, он за это злится на меня». «А зачем ты спрашиваешь об этом? Неужели он на меня пожаловался?» «Фред, ты видел, как Эдуард бросал шарик?» «Да». «Ты в этом уверен?» «Да, кажется, да. По крайней мере, я поднял голову именно в тот момент, когда шарик летел через класс. Он летел оттуда, где сидел тип. До того, как ты меня спросил, я был вполне уверен, что его бросил тип». «А может, это сделал его сосед?» «Не знаю, я об этом не думал. Может быть, это Александр? Он сидел рядом с типом». «Фред, я уверен, что ты ошибся. На этот раз Эдуард сказал правду. Знаешь, откуда у меня такое убеждение?» «Совсем недавно Эдуард покаялся в своих грехах и вступил на узкий путь, ведущий в жизнь вечную. И это еще не все, Фред. Подумай серьезно вот о чем. Эдуард Леви, у которого никого нет, чтобы помогать и указывать ему на верную дорогу, отдал сердце Христу. А мой сын, за которого я со дня его рождения молюсь каждый день, до сих пор этого не сделал». Слова эти не остались без результата. Как-то на неделе после окончания уроков Фред и Том вместе выходили из школы. Том уговаривал друга зайти к нему, но тот упорно отказывался, уверяя, что ему некогда. Увидев типа, Фред закричал: «Тип Леви, подожди меня, я пойду с тобой!» Не веря своим ушам и не понимая, что нужно от него этому мальчику, которого он считал своим врагом, тип остановился. У Фреда был прямой и решительный характер. Когда он сознавал необходимость какого-нибудь объяснения, то не откладывал надолго. «Скажи мне, тип, разве я ошибся? Помнишь, когда сказал учителю, что ты бросил бумажный шарик? Мне показалось, что это сделал ты». «Ты ошибся. Я тогда не бросал шарики. Мой отец уверен, что я ошибся. Он так и сказал мне. Но я хотел сказать учителю правду, поверь мне. Я очень сожалею, что так получилось. Если хочешь, я расскажу это всем ребятам и учителю. Пусть разыщут, кто тот трус, который промолчал и позволил вместо себя наказать тебя». Тип заколебался, но потом сказал: «Нет, что сделано, то сделано. Я не хочу поднимать эту историю». Фред посмотрел на него с любопытством. «Ты какой-то странный», — решил он наконец. На этом они расстались. Тип направился домой с ликующим сердцем. Сегодня учитель остался им доволен. Занятия шли хорошо. И теперь слова Фреда: «Отец мой уверен, что я ошибся», какой-то приятной мелодией звучали в его ушах. Значит, господин Гальбрук поверил его слову. Тип радовался еще и тому, что он, тип Леви, которого все считали за негодяя, шел по улице, дружески разговаривая с Фредом Гальбруком, сыном пастора, и тот не стыдился его. Мария, облокотясь на калитку, не отрываясь, смотрела на необычайное зрелище. Странствующую группу актеров, собравшую вокруг себя целую толпу людей. Впереди ехал большой фургон, выкрашенный в красный цвет и обклеенный яркими афишами. Им правил мальчик, одетый в такой же яркий костюм. Фургон продвигался медленно, чтобы каждый мог прочитать огромные надписи на боках. «Сегодня вечером большое представление», — по слогам читала Мария. «Две потрясающие трагические пьесы. Комедия в одном акте. Прекрасный оркестр». За фургоном следовали две коляски, украшенные блестящей медью и запряженные лошадьми в нарядной упряжке. Мужчины и женщины в ярких пестрых платьях сидели в экипажах. Шествие завершалось фургоном для оркестра. Блестящие, как золото, инструменты наполняли воздух веселыми звуками. Сзади тащились еще две тяжелые повозки с декорациями и досками для помоста. Когда процессия удалилась, Мария повернулась к матери и сказала: «Я так хочу пойти туда сегодня вечером». «Тебе придется ограничиться только желанием», — возразила мать, смотревшая вместе с ней на пестрый обоз. «У нас нет средств на театр и концерты». Мария задрожала от волнения и злобы, охватившей ее. «Я никогда никуда не хожу!» — закричала она вне себя, топая ногами. «Никогда еще я не была в театре! Другие дети могут ходить, а мне нельзя! Тип каждый раз находит способ пробраться туда!» «Послушай, Тип!» Увидев на дороге брата, Мария бросилась ему навстречу. «Достань, пожалуйста, немного денег и своди меня в театр! Я обещаю тебе делать все, что ты попросишь, только своди меня туда!» Минут 10 спустя тип шагал по главной улице, направляясь в центр города. Первый раз в жизни Мария так просто и искренне обратилась к нему с просьбой. Разве можно было ей отказать? По правде сказать, типу самому очень хотелось побывать на этом представлении. Каждый раз, когда до него доносился новый взрыв удаляющейся музыки, все существо его трепетало от желания побыть там и посмотреть. Эта странствующая группа уже не первый раз появлялась в их городе. Ее посещения были ежегодны и длились несколько недель, в продолжение которых большая часть населения, особенно дети, толпой наполняли театр. До сих пор Тип не отставал от других. Как и сказала Мария, он всегда находил возможность пробраться туда. Это удовольствие сделалось его страстью. Из года в год он вместе с толпой бежал за процессией и наблюдал за постройкой балагана. Эти дни всегда бывали большим праздником для Типа. Чтобы ничего не пропустить из приготовлений к представлению, он часами простаивал на площади. И все-таки на этот раз на сердце у Типа было неспокойно. Ведь Тип Леви, который сейчас шагает по дороге, уже не прежний Тип. Теперь он отдал свое сердце Иисусу. Однако, имел ли театр какое-либо отношение к этому вопросу? Может быть и нет. Так что же, наконец, беспокоит его? Зачем этот тихий голос внутри так нежно говорит, что он сделает лучше, лишив себя этого удовольствия? Поразмыслив, Тип убедился, что его борьба с желанием идти на представление началась потому, что Фред и Том, слушаясь родителей, не бывали там. Фред говорил, что, позволяя себе такие удовольствия, мы поощряем актеров в их сомнительном ремесле. До сих пор Типу было абсолютно все равно, что думает Фред. Теперь же он стремился во всем угождать Богу и поэтому прислушивался к мнению других. Он заметил, что богобоязненные люди обычно порицают театральные представления. Тут Тип запутался в своих мыслях. Разве богатые и всеми уважаемые люди в городе, которых он мог назвать по имени, не водили своих детей на эти зрелища? Да, однако были ли они христиане? Ведь он знает мнение господина Гальбрука, господина Минтурна и многих других относительно этого. «Что же плохого в театре?» — спрашивал себя Тип. «Неужели нужно отказать Марии в этом удовольствии, когда она так сильно желает его?» Тут вмешался злой дух, найдя этот случай очень подходящим, чтобы вставить свое слово. «Мария никогда ничего у тебя не просила», — шептал он. «Ты хочешь видеть ее читающей Библию и молящейся? Сделай, что она просит, своди в театр. Тогда она во всем будет тебя слушаться». На этот раз, несмотря на сильное желание попасть в театр, Тип понял всю нелогичность этих рассуждений. Разве театральное представление поможет Марии полюбить Бога? Нет. Вернее всего, надо следовать примеру господина Гальбрука. Впрочем, Типу было легче согласиться на последнее. На два билета надо было иметь по крайней мере франк, а у него никогда в жизни не было столько денег, так что проблема разрешалась сама собой. И все же этот вопрос не был решен окончательно. Вдруг Тип увидел господина Брауна, самого богатого торговца в городе, стоящего на пороге своего магазина. «Эй, Тип!» — окликнул он. «Пойди-ка сюда! Если ты отнесешь несколько пакетов, не украв при этом ни одного из них, я дам тебе 2 билета на сегодняшнее представление». Услышав это, не украв, Тип почувствовал, как краска стыда выступила на его лице. Первым желанием было возмутиться и ответить, что если господин Браун ему не доверяет, пусть обратится к кому-нибудь другому. Однако мысль о вознаграждении угасила пыл. Как обрадуется Мария, если он принесет ей столь желанные билеты? Тип согласился, но внутренняя борьба возобновилась. Времени на размышления у него было достаточно, пока он ходил из дома в дом, разнося посылки. Вопрос этот был почти решен, когда в награду за труды в его руках оказались 2 зеленых билета. Тип со своим сокровищем направился домой. Проходя мимо гостиницы, он увидел в окне некоторых из тех красивых актеров, которые утром так поразили Марию. Узнать их было нетрудно по завитым волосам, театральным манерам и хотя и поношенным, но эффектным костюмам. Сидя у открытого окна, они шумно играли в карты, выпивая стакан за стаканом. Тип остановился и смотрел на них, спрашивая сам себя: «Неужели это те же люди, которые в прошлом году доставляли мне такое громадное наслаждение своими звонкими речами, величественной осанкой и благородством манер?» Типу стало как-то не по себе, и сердце наполнилось противоречивыми чувствами. Бедный мальчик не на шутку страдал от вопросов, мучивших его. Как ему хотелось встретиться с кем-нибудь, кто мог бы дать ему хороший совет. Между тем Тип продолжал идти вперед. Дойдя до своего любимого убежища под старой ивой на берегу пруда, он сел на траву. Левая рука его крепко сжимала зеленые билеты, а правая опустилась в карман и вынула Библию. Тип уже привык прибегать к помощи своего светильника каждый раз, когда чувствовал себя в потемках. Но сегодняшний вопрос казался ему невероятно трудным. Он листал и перелистывал Библию, не находя ответа. «Какой же стих я выучил в воскресной школе, который тогда так сильно понравился мне?» Вдруг вспомнил он. «Где же он записан?» «Да вот он!» — воскликнул Тип вскоре. «Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Все же эти слова не отвечали на его вопрос. Немного рассеянно, Тип продолжал листать страницы Библии. Вдруг лицо его засияло радостной улыбкой. Он нашел то, что искал. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Прочитал он с внутренним трепетом. «Здесь прямо сказано про них и про меня. Они, наверное, плохие люди. Пьют вино, играют в карты, ругаются. А тут сказано: уклонись от него и пройди мимо. Чтобы покончить с этим делом, я сейчас же пойду к господину Брауну и отдам ему билеты». Тип вскочил и стремглав помчался обратно в город. Через несколько минут он уже стоял перед владельцем магазина. «Господин Браун!» Еле переводя дух, крикнул он и, кивнув головой в сторону балагана, добавил: «Я не хочу туда идти! Вот ваши билеты!» «Что случилось?» Спросил торговец, удивленный его возбужденным видом. «Разве тебя не пропускают с этими билетами? Если их должны пропустить со мной, то они, конечно, не попадут туда», — с усмешкой ответил Тип. «Потому что я не пойду в театр», — прибавил он, как бы для того, чтобы убедиться в принятом решении. «Почему? У меня для этого есть веские причины». «Вот как? Я тебя не узнаю, Тип. Расскажи-ка, какие там у тебя причины?» В первое мгновение Тип растерялся и не знал, что сказать. Немного подумав, он смело и открыто ответил: «Я решил никогда больше не ходить на эти представления. Я уже не дорожу ими, как прежде». Господина Брауна не удовлетворил его ответ. Да и сам Тип чувствовал, что ему надо яснее выразить свои мысли. «Объясни же мне, наконец, откуда ты взял это?» «Дело в том, что я сейчас прочел одно выражение», — отрывисто сказал Тип, — «касающееся их». «Да о ком ты говоришь?» «Об актерах. Я видел их в гостинице. Они играют в карты, пьют вино, скверно ругаются, дерутся и вообще ведут себя не как порядочные люди. В Библии написано: не ходи по пути злых, уклонись от него и пройди мимо. Так и я хочу поступать. Вот и все». С этими словами Тип исчез, как молния. Господин Браун в недоумении пожал плечами и произнес: «По-видимому, на этом свете все меняется». «Что же именно?» — спросил господин Минтурн, входя в это время в магазин. «Сегодня вместо моего слуги я сам закупаю продукты. Дайте мне кусок хорошей ветчины. И скажите, пожалуйста, что вас так удивило?» «Да как же не удивляться? Тип Леви говорит что-то против театра. Я дал ему билеты на сегодняшнее представление. И вот сейчас он принес мне их назад, заявляя, что больше туда не пойдет, потому что в Библии сказано: не ходи по пути злых. Как это вам нравится?» «Нравится ли мне это?» — переспросил господин Минтурн. Я вам скажу еще, что в Библии также сказано: «Если кто соблазнит одного из малых сих, лучше было бы для него». Однако я предпочитаю не оканчивать этого стиха. Лучше найдите его сами и прочитайте. А теперь дайте мне, пожалуйста, ветчины, потому что я тороплюсь. Между тем, Тип был уже дома. Мария встретила его возле калитки со словами: «Тип, мы пойдем с тобой в театр? Ну, пожалуйста, ведь я первый раз прошу тебя об этом!» «Мария!» В голосе Типа чувствовалось сильное волнение. «Я не могу этого сделать, поверь мне. Я мог бы достать билеты, если бы хотел, но твердо решил не ходить больше на эти представления. Ты ведь знаешь, что я хочу жить так, как учит Библия. Я не думаю, чтобы театр...» Мария резко прервала его. «Оставь меня в покое, скверный мальчишка! Очень жаль, что ты стал такой святой! Уйди прочь! Я говорю тебе, оставь меня в покое!» Типу стало больно. И все же в словах Марии было для него что-то приятное. Сестра заметила разницу в его поведении. Значит, он уже не такой, как прежде. При этой мысли сердце его затрепетало от радости. Сколько раз Тип повторял этот стих. Ему казалось, что все его занятия и мысли полны им. Однако, когда настал вечер, он вышел из дому и направился на городскую площадь прямо к театру. Он шел медленно и рассуждал сам с собой. «Какое зло может быть в том, что я только послушаю музыку? Ходить в балаган я, конечно, не собираюсь. Конечно, нет. После того, как я сказал Марии, да и если бы я и хотел, то теперь уже не могу войти, потому что у меня нет билета. Но мне так хочется просто посмотреть и послушать музыку. Оставь его, не ходи по нему». Не переставал звучать в его сердце тихий голос. «Да я знаю», — все так же рассуждал Тип, прибавляя шагу. «Я не войду, да и не могу, если бы даже и захотел». Таким образом он дошел до площади, откуда раздавалась громкая музыка, имевшая неотразимую прелесть для его не сформировавшегося слуха. Незаметно подходя все ближе и ближе, Тип очутился, наконец, у самого входа в театр. Все так же крепко, очень крепко держась своего решения не заходить туда. Возле балагана толпилось множество людей. Среди них Тип заметил господина Дугласа. Он знал его как очень богатого и щедрого человека. Сколько раз ему приходилось слышать такой совет: «Если вы в горе или нужде, обратитесь к господину Дугласу. Он никогда не отказывает». И потому он был всеми любимым. Увидя Типа, господин Дуглас спросил: «Ты тоже идешь в театр?» Тип отрицательно покачал головой. «Почему? Денег нет». Потом, обратившись к хорошенькой девочке, которую он вел за руку, спросил: «Не правда ли, моя крошка, нехорошо подойти так близко к театру и не войти в него?» «Да», — ответила девочка, приветливо улыбаясь. «Но где же наша мама?» «Не беспокойся, она сейчас догонит нас». Они подошли к человеку, принимавшему билеты в дверях. И господин Дуглас сказал ему мимоходом: «Пустите этого мальчика, вот деньги за его билет». И, обратившись к типу, добавил: «Ну, мальчуган, входи и открой хорошенько твои глаза и уши». В одну минуту тип, увлеченный толпой, очутился внутри балагана. Веселые аккорды наполняли зал, ослепительные огни горели со всех сторон, гул оживленного говора толпы походил на шум морских волн. Тип оглядывался по сторонам, восхищенно и жадно рассматривая все вокруг. Правда, тихий голос внутри его пробовал протестовать, но среди всего этого блеска и шума тип перестал обращать на него внимание и весь превратился в слух. Один из самых щедрых благотворителей города впустил его и сам присутствовал здесь с женой и дочерью. Больше того, тип видел их каждое воскресенье идущими в церковь. Итак, если они тут, отчего же ему нельзя? Тип старался убедить себя такими рассуждениями, но, подозревая, что его светильник на это мог бы ответить так: «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Целиком поглощенный увиденным и услышанным, он не заметил, что загораживает собой проход. Наконец, грубо толкавшаяся толпа отбросила его прямо на высокого молодого человека во фраке и белом галстуке, который продавал билеты. Тип сразу же признал в нем одного из той шумной компании, которую он видел в гостинице. Со злобой в глазах и отвратительным богохульным словом тот резко оттолкнул мальчика. У типа от ужаса закружилась голова. «О, тип, не ты ли несколько дней назад слушал проповедь о страданиях Иисуса? Не ты ли обещал любить Его и служить Ему от всего сердца? А теперь ты присутствуешь на представлении, даваемом людьми, способными так страшно произносить это самое дорогое для тебя имя. Что делаешь ты здесь?» Типу показалось, что это сам Христос спрашивает его. Резко повернувшись и зажав уши руками, он бросился навстречу толпе и выбежал прочь. Промчавшись через площадь, тип изо всех сил пустился бежать по дороге, ведущей к пруду, стараясь хоть как-нибудь заглушить то ужасное бранное слово, которая продолжала звенеть в его ушах. Остановился он только под своей любимой ивой и в изнемождении упал на траву. И только здесь тип задумался, что он сделал. После того, как ему все было так понятно, он поддался искушению. «Какое мне дело до хороших и всеми уважаемых господ, бывших в театре? Может быть, Бог никогда еще не открывал им, как поступать? Они, может быть, никогда не читали этих слов: „Уклонись от него и пройди мимо“. Может быть, они ходят в церковь, но не знают Господа. Это не мое дело. Я поступил плохо, очень плохо», — размышлял Тип. И на сердце от этого было тяжело и больно. «Что теперь делать? Что скажет Мария, если узнает об этом? Или господин Браун? А самое главное, что думает тот, кто все видел с небес?» При этой последней мысли глаза Типа наполнились слезами, и он стал горячо молиться. «О, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя! Прошу Тебя, Иисус, прости меня и выведи на путь истины!» Долго молился Тип, и, наконец, встав с колен, как бы в знак умиротворения с Богом, вспомнил один стих, который читал накануне. «Но Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Дорогие ребята, только что вы прослушали чтение книги «Тип и его светильник». Это была третья передача, составленная по этой книге. Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания! пошел.